5:10 до полудня. Круглосуточный 7-11. Закинув за плечо футляр с тромбоном, Такахаси придирчиво выбирает себе еду. Завтрак, который он съест поближе к обеду, после того, как выспится в своей съемной квартирке. В магазине безлюдно. В динамиках под потолком Сикао Суга наяривает свой бомбовый сок. Такахаси снимает с полки упаковку сэндвичей с тунцом. Затем выбирает пакет молока, проверяет срок годности. Молоко в его жизни выполняет очень важную функцию. Никаких, даже самых мелких небрежностей с молоком допускать нельзя. И тут, почти напротив него, на соседней полке с сырами, звонит телефон. Такахаси озадаченно хмурится. Что за растяпа забыл в магазине мобильник? Он машинально оглядывается на кассу, но продавец куда-то исчез, видно, вышел в подсобку. Телефон продолжает звонить. Делать нечего. Такахаси берет в руку серебристый мобильник и нажимает «ОК». «Алло», — говорит Такахаси. «Убегать некуда», — говорит мужской голос трубки. «Никуда не денешься, мы тебя из-под земли достанем». Ровный, бесцветный голос словно декламирует текст, отпечатанный на бумаге заранее. Ни единой эмоции, о чем речь, Такахаси само собой не имеет ни малейшего понятия. «Эй, постойте», — говорит Такахаси уже громче. Но его слова, похоже, не достигают ничьих ушей. Мужчина в трубке произносит слова так, будто начитывает послание на автоответчик и не собирается ни с кем общаться. «Мы просто сломаем тебе хребет. Как ты выглядишь, мы уже знаем. Эй, вы там что, серьезно?» «Никто на свете не мечтает сломать тебе хребет так сильно, как мы». Не представляя, что на это сказать, Такахаси молчит. От тяжелого футляра затекает плечо и ноет рука. «Может, ты и забудешь, но мы не забудем». «Но я не понимаю, о чем вы», — пытается вставить Такахаси. «Это даже не мой телефон. Теперь тебе крышка». Связь обрывается. Последняя фраза отдается в голове гулким эхом, точно волна, разбившаяся о бетон волнореза. С полминуты Такахаси стоит как вкопанный, уставившись на телефон в руке. Кто такие мы и кому предназначался звонок? Этого Такахаси, конечно, не знает, но голос в трубке был таким неприятным, а слова источали такую ненависть, что парень невольно мотает головой, вытряхивая из правого уха со шрамом застрявшее там чужое проклятие. Рука с телефоном одеревенела так, будто стискивала змею. За одним человеком гоняться сразу несколько, представляет себе Такахаси, и, судя по интонации, в трубке убежать этому одиночке уже не удастся. Где-нибудь, когда-нибудь на него нападут со спины и сломают ему позвоночник. Что же с ним будет дальше? Перестань успокаивать себя, Такахаси. Все это изнанка жизни огромного города, беспринципное и кровавое дно, к которому ты, слава богу, не имеешь ни малейшего отношения. Чужой мир, звуки которого ты случайно услышал в чужом телефоне, потому что всего лишь хотел помочь. Думал, забыл человек телефон и звонит выяснить, где же именно. Закрыв серебристую раскладушку, Такахаси кладет мобильник на полку. Точно туда же, откуда взял, поближе к нарезанному треугольниками камамберу. С такой игрушкой лучше не забавляться, а еще лучше отойти от нее совсем, как можно скорее, как можно дальше. Быстрыми шагами Такахаси подходит к кассе и, вынув из кармана горсть мелочи, расплачивается за сэндвичи и молоко.